Первое, что мы увидели, подойдя вплотную к деревьям – вода. Собственно, мы уже с километр слышали ее шум, и этот километр почти бежали, хотя жажда и жара мучили невероятно. Наши страдания были вознаграждены. Вода, чистейшая, прозрачнейшая и холодная даже на вид, выбивалась множеством струек из плоской трещины в камне и падала вниз с высоты метров 10. Прямо в чашеобразное озеро, дно которого покрывал мелкий кварцевый песок. Отсюда она уходила под скалу в урчащую и булькающую холодную тьму. Свалив оружие на берегу, мы побросали барахло в озерцо себе под ноги и нагишом всей кучей влезли под ледяной природный душ. «Будем жить», — сообщил Игорь, приваливаясь спиной к скале, по которой тоже сбегали струйки воды. Ему ответило бормотание и довольное хлюпанье. «Мы вылезли из воды только тогда, когда позамерзали, а солнце окончательно скрылось за скалами, оставив эту сторону гряды во власти теней. Между тем, как за скалами еще был день. Девчонки занялись выполаскиванием одежды, а мы начали таскать дрова для костра, у которого можно будет высушить барахло». Огромная все-таки разница, есть у вас вода или нет. Помимо всего прочего, среди скал в ложбинке удалось найти картошку и накопать для килограммов 10. Всю грязищу, которую мы развезли в озерце, очень быстро стянула под скалы выемка, наполнилась вновь чистейшей водой, а налетевший с юга ветер перестал хлестать по лицам жесткой раскаленной метлой и красиво шумел в кронах деревьев. Усталость довольно быстро прошла. Еще одно доказательство того, что она происходила от жары и жажды. И мы полезли по скалам с самодельными факелами, досконально выяснить, что это за место и какие в нем имеются достопримечательности. Вообще-то затея была не своевременной и небезопасной, совсем стемнело. Скальный выход четко ограничивал пустыню. Сразу за ним снова начиналась самая обычная степь, от которой мы за дни шатания по пустыне успели поотвыкнуть, но которой обрадовались. Солнце только-только село, запад еще сверкал багровой полосой. Я довольно долго любовался этим зрелищем, но меня отвлек свист Видова, потише, чем у Димки, но достаточно резкий. Серп размахивал факелом, стоя возле каменной щели, в которой мелькали огни еще чьих-то факелов. «Смотрите, что тут!» — голос Видова гулко отлетел от каменных стен. Тут же размножились шаги, наши со всех сторон спешили на зов и замирали, оставляя раскатистое эхо. Ничего особенного там не было. Так, могилы. Это я определил издалека, еще не подойдя вплотную, потому как стояли вокруг мои ребята и девчонки. Тут хоронили людей, потому что место было удобное. Клали в расщелину и задвигали подходящим обломком гранита, на котором выбивали короткие строчки. «Дайте-ка я гляну». Придерживая рукой палаш, я подошел ближе. Могил было 5. 3 слева, 2 справа пониже, и эти 2 были поновей. На 3 левых белели строчки. Швейк, Бромберг, Максим, Ясуненко, Ховик, Лассе. 16, 10, 27, 10, 7, 44. 22, 1, 26, 10, 7, 44. 22, 9, 25, 10, 7, 44. А на тех, что справа, было написано по-французски. Игорь Данкевич, 11.05.1969. Шон Марже, 16.12.1970. Эльморт, 19.06.89. «Я их знаю, без особой горечи, но хмуро», — сказал я. На меня поскидывали удивленные глаза, и я пояснил, «не лично». Я в дневнике Лотара про них читал, это его люди, они тут погибли, во время стычки с американцами. Странно, вот тут даже я ощутил в своем голосе грусть. Какая встреча! А это французы, Анри потрогал строчки. Вместе для победы. Нет, не французы, русский, Игорь Дашкевич. А второй француз, возразила зорко Жан Маргит. И отряд, наверное, французский. Олег, ты что? Игорь Дашкевич, повторил я, потирая лоб. По-моему, я его знаю, тоже знаю. Заочно? Серьезно уточнил Раде. Я сердито от того, что не вспоминала, сдернул плечами. Не вспоминается. Может, заочно, может и нет. Олег, подал голос Олег Крыгин, улыбаясь углом рта. Ты что, правда не помнишь? Летом, самым первым, избушка в Подмосковье, записка в банке. «А-а-а!» — я хлопнул себя по бедру. «Черт, конечно!» И примолк, в самом деле вспомнив короткую записку на листке с рисунком плотины Днепрогэса, которую Бен нашел в пустой банке, записку, написанную летом 85-го парнем по имени, Игорь Дашкевич. Он с четырьмя девчонками собирался уходить на юго-запад. Значит, он прожил еще 4 года. Кто-то, кажется, спрашивал, в чем дело, а Олег, похоже, объяснял. Я слушал плоховато. Танюшка подошла, положила руку мне на плечо, но я на нее не поглядел. Значит, он жил еще 4 долгих года, попал сюда и погиб здесь. Встреча поразила меня. Да, именно встреча. Я никогда не видел в глаза Игоря Дашкевича, но эти 2 короткие встречи сделали его для меня живым знакомым. В конце концов, он еще был жив, где-то ходил, что-то делал уже в то время, когда мы были здесь. Мы вполне могли встретиться. И было грустно. Не страшно, как-то не как-то еще, а именно грустно. Я сбросил с плеч вещмешок, повозился, достал дневник Лотара и из него записку, хранившуюся с того самого лета. Разгладил ее на ладони, потом свернул квадратиком и опустил в щель могилы Игоря. «Вот так. Все». Я грустно улыбнулся Танюшке, и она пожала мне плечо. «Смотри, Тань, правда все. Эта история закончилась». Я тронул ладонью камень. Закончилось. На коня и с ветром в поле полечу. Догоняй, я на воле, я подобен лучу. Шею обнимаю милого коня. Без рассудства скачки, это для меня. Без рассудства скачки, это для меня. Бум! Юджин на полном ходу ловко протаранил меня, и мы покатились по траве, но перед этим я успел швырнуть мяч Олегу Крыгину, и мой тезка великолепным отработанным движением влепил гол в левый верхний угол поверх головы Йенса великолепной свечкой. Я вскочил на ноги, перекатившись через плечо, и показал Олегу большой палец. «Играем, играем!» — кричал Фергюс, хлопая в ладоши. «Хватит обмениваться любезностями! 2-5!» «Да этим мечом убить можно!» — засмеялся Юджин. «Никогда не думал, что буду играть мечом, набитым травой!» «Ха! Никогда не думал, что найдется кто-то, кто сможет сшибить на площадке лучшего полевого игрока команды школы №3 города Кирсанова!» Одним духом выпалил я в ответ. «А я был одним из лучших раннинбеков в нашей школьной команде по футболу!» — махнул рукой Юджин. Если учесть, что я соврал насчет лучшего игрока, у Юджина все равно получилось неплохо. Да и из 2 мячей, что команда Йенса ухитрилась вколотить моей, 1 был его. Из 5, которые мы влепили им, 2 были мои. Второй раз у Юджина не прошло. Я поймал его в момент хорошего броска. Финалом было бы падение на спину всем прикладом и швырнул через бедро. Ну, сделал так, чтобы он полетел через бедро. Никакого нарушения правил, но эффект хороший. Мы решили задержаться на 2-3 дня в оказавшихся столь гостеприимными скалах. Если бы я вел дневник или хоть отмечал прошедшие дни, то эти даты обвел бы красными кружочками или еще как обозначил. Хорошие были дни. Будь вокруг осень, я бы непременно решил тут зазимовать. Но до осени было еще почти целое лето. Мы набили мяч, пели, купались, играли в шашки и шахматы, загорали, отсыпались и разговаривали, короче, приятно проводили время. Матч так и закончился, 2-5 в нашу пользу. Не обошлось без мелких травм, но я вышел целым. «Интересно», — Юджин рассматривал ссадину на левом бедре. «Пыль набилась. А вот интересно», — он несколько раз плеснул водой, — «почему ты, Олег, князь?» «Его голосованием выбирали», — пояснил лениво Олег, листавший свой блокнот с зарисовками. «Еще в самом начале». «Ну, вообще-то от тех, кто его выбирал в самом начале, почти никого не осталось», — заметил Фергюс. «Да ради бога, ребята!» — я заложил руки под голову и откинулся на траву. «Кто-то хочет занять мое место?» Всеобщее молчание было мне ответом, и я пожал плечами. «Значит, буду я и дальше мучиться». «А ты что, недоволен, морда американская?» — уточнил Игорь. «Да нет, что ты!» — махнул рукой Юджин. «Мальчишки!» — заголосила за скалами Ленка Власенкова. «Идите обедать!» «Твоя надрывается!» — толкнул Олега ногой Димка. «Заботится, а не надрывается!» — ответил пинком тот. «Пошли, что ли? Выходим-то когда? Завтра?» «Эй, ты моих штанов не видел? А, я на них сижу!» «А неплохо мы вас раскатали!» «Сегодня, Олег, слышь, вечером покажи мне тот прыжок!» «Щиколотка болит, босиком играем, а кто-то так въехал! Я второй день точилку найти не могу!» «А у меня что-то мышцы на спине болят». «А ты попроси Линды массаж пусть сделает». «Смотрите, смотрите, Рада у нас чего-то возбудился. А это он на тебя, Андрей». «Да пошли вы все». «Интересно, что на обед?» Я шел вместе со всеми, перебрасывался вполне глупыми репликами, и мне было хорошо, очень хорошо.